Не сформированный до конца огненный снаряд вместе с половиной хвоста рухнули на землю первыми. Произошел взрыв. Поменьше, чем в прошлый раз, но меня ударной волной откинуло в сторону. Я сгруппировался, погасил инерцию огненным выбросом из ступней и довольно удачно приземлился возле стены, не скатившись в крепостной ров. Главная проблема заключалась в том, что мы упали за пределами стены, поскольку мантикора подлетела со стороны нападавших. Вокруг копошилась разнообразная нечисть, пытающаяся забраться на стену или проломить ее, в том числе и головой. Времени прошло слишком мало, а нежить не успела отреагировать на наши выкрутасы. Заметив, что Сати падает неуклюже, я ринулся в ее сторону и успел подхватить на руки, погасив силу удара от падения. Выглядела девушка неважно. Через лицо и грудь еще горела полоса черного пламени, а доспех находился в плачевном состоянии. Оставаться за пределами стен с девушкой без сознания было сродни самоубийству. Я спешно приставил кочеран к ее голове рукояткой вперед и высвободил солидную порцию целебного огня. Проклятое пламя моментально погасло, и, к счастью, Пхоль быстро пришла в себя, закашлившись. Хоть ей и досталось, серьезных ран удар плети не нанес. Сати шустро вскочила на ноги, поняв, в какой ситуации мы находимся. Нежить осознала, что среди них появились живые куски мяса, и принялась тянуть к нам свои руки. Я плеснул вокруг жгучей кислотой, отогнав наиболее шустрых. Одному врезал разрезом из кочеранга. Тхоль также сделала несколько быстрых выпадов, упокоив парочку зомби. «Туда!» — скомандовал я и прыгнул вверх, перемахнув через нестройный ряд нечисти. Сати последовала за мной, совершив высокий прыжок. Мы вырвались из окружения и двинулись вдоль стены, отбиваясь от лезущих со всех сторон зомби. Задача убить всех вокруг не стояла. Чаще мы просто сбрасывали противника в ров или просто отталкивали в сторону. Проскочили между ног одного гиганта, который был слишком медлителен, чтобы нанести удар по вертким целям. Бросив краткий взгляд наверх, я заметил, что Дзагири с Мантикорой отступили от стен, с которых по ней работали множество стрелков и практиков. Запустить очередной разрывной снаряд они не успели. Судя по всему, без полноценного скорпионьего хвоста повторить свою бомбардировку они и не смогут. Главная задача выполнена. Жаль, Дзагири оказалась сильнее прошлых противников. Помимо проклятого огня, ее защищала какая-то странная пластичная, почти жидкая защита. Мы с Сати пробежали вдоль стены, старательно уворачиваясь от наседающей нежити. Один культист рангом не ниже адепта прочертил по моему бедру острым клинком из чернильного огня, и нам с Сати пришлось задержаться. Бутыль со жгучей кислотой и несколько взмахов оружием избавили нас от одного из самых настырных и сильных преследователей. До пролома, организованного Дзагири, было далековато. Поэтому я решил двигаться к громоздкому гиганту, который доставал до верхушки крепостной стены. Тварь была медлительной, со множества выступающих костяных пластин, наростов и шипов. Мы, наконец, подобрались к монстру, который успел разрушить верхнюю часть стены. «Лезь!» — отрывисто скомандовал я, срубая голову рядовому зомби. Сати спорить не стала, запрыгнув на один из коленных шипов гиганта, после чего прыгнула дальше и зацепилась за спинной гребень. Я двинул сапогом и хлопком по лезущей нечисти, после чего и сам прыгнул на коленный шип. Гигант начал двигаться, почувствовав, что по нему кто-то ползает, так что я чуть не промахнулся. Удалось зацепиться клешней. На сапоге повисла клыкастая гончая, прокусив кожу. Я двинул ей по морде второй ногой, снова использовав хлопок. Тварь рухнула вниз с развороченной головой. Я быстро подтянулся, сгруппировался и снова прыгнул наверх. Сати уже забралась на хребет супергиганту и принялась кромсать его клинком, не забывая поливать кислотой. На фоне такого здоровяка ивовый клинок смотрелся зубочисткой. Однако костяному исполину подобное отношение не понравилось. Он принялся вертеться с доступной ему скоростью, двигать единственной целой рукой, и я чуть не свалился вниз, ему под ноги, где уже собралась немаленькая толпа алчущих крови зомби. В последнюю секунду я уклонился от костяного клинка, которым он ударил себя по спине. Подтянувшись еще несколько раз, я добрался до района шеи гиганта. Сати раскурочила большое отверстие. Не размышляя особо, я достал склянку со жгучей кислотой и швырнул глубоко в недра твари. Резко повалило чернильное пламя, принявшись пожирать своего хозяина. Чудище дрогнуло. Пользуясь огненным шагом, мы с Сати запрыгнули на плечо, откуда перенеслись на стену. Наконец, оказавшись в относительной безопасности, где можно перевести дух. Супергигант продолжил беспорядочно махать рукой и топтать своих сородичей, пока черный огонь прожигал его шею насквозь. Наконец, голова отделилась от тела и рухнула на землю. Исполин еще двигался какое-то время, но затем завалился назад и рухнул в крепостной ров с шумом и грохотом, придавив несколько незадачливых тварей. «Одной проблемой меньше. Подайте мне ци», — скомандовал я. То ли тон мой был достаточно грозным, то ли наши сати этюды впечатлили солдат, но они послушались и принялись передавать духовный огонь в мою воронку. Бой и не думал заканчиваться, так что силы мне еще пригодятся. «Так, срочные раненые есть?» – вопросил я, воспользовавшись передышкой. Однако в хаосе сражения медики потеряли меня. Обычные защитники лишь глазами хлопали, не зная, чем мне помочь. Впрочем, и хорошо, что ко мне не понесли раненых, поскольку кое-кто оказался не слишком доволен нашими подвигами. Громогласный рев разнесся над руином. Мантикора в последних лучах ушедшего за горизонт солнца неслась в нашу сторону. Из ее пасти валил дым и язычки пламени, так что не только из хвоста она способна изрыгать огонь. Впрочем, судя по отсутствию новых атак по стене, аналогичной мощностью вторая способность не обладала. Солдаты бросились в разные стороны. Мантикора с наездницей врезались в стену в то место, где я только что стоял. Когти проскрежетали по каменной кладке, сломав парапет и вырвав несколько валунов. Хлесткая плеть ударила в вовремя выставленный мной щит воронку и достаточно легко пробила алый барьер. Черный огонь больно хлестнул меня по только выращенной левой руке. Я откатился дальше от врага, разорвав дистанцию. Быстро прикоснулся к ожогу рукояткой кочеранга и погасил чернильное пламя целебным огнем. Лисолафликон из рода Чай, отмеченный тьмой, прошелестел мягкий, пепельный голос Дзагири, обративший свой взор на меня. Из-под пластичной брони показалось ее надменное лицо, испещренное черной сеткой сосудов. Мантикора дыхнула в другую сторону огнем, не дав Сати подобраться ближе. «Рад, что вы почтили меня своим присутствием», — обозначил я шутливый поклон. Удивлен, что такая красивая и статная женщина стала жалкой рабой одной мерзкой сущности. «Я лично ценю свободу слишком высоко, чтобы становиться кому-то в услужение. Тебе не понять всю прелесть служения владыке. Когда я покончу с руином, весь Шэньцинь покорится мне, а за ним Лиадун, Арак и мир целиком. Жалкие правители будут ползать передо мной на коленях», — проговорила она убежденно, пылая безумным фанатизмом. «Совсем пропащая дамочка, ты сорвал мои планы, отмеченный, замедлил продвижение моих войск, придется заняться тобой лично, тем более владыка будет рад, если ты, наконец, отправишься в небытие». Длинная плеть распрямилась и чуть не достала меня в голову. Я снова отпрыгнул назад, защитившись воронкой. Дзагири владела черным огнем филигранно. Темное пламя в ее исполнении было концентрированным и опасным. Било словно острое жало и жгло будто плазменный выброс. Мантикора понеслась в мою сторону, и я решил не испытывать судьбу, побежав прочь. Демон с настоятельницей двигались за мной по крепостной стене, и никто из практиков на пути не мог им противостоять. Солдаты спрыгивали вниз, убираясь с дороги. Сати пыталась достать Мантикору сзади, но у нее получалось скверно. Глядя на разрушения, которые за собой оставлял проход демона, я понял, что таким образом город может лишиться половины защитников. Дзагири с янтарной Мантикорой словно катком проходились по крепостной стене, сметая все на своем пути. Можно было попытаться привести их к пролому, рядом с которым собрались лучшие пламетворцы, но я опасался того, что оборона в данном месте рухнет. Надо брать инициативу в свои руки. Дзагири верхом на демоне постепенно нагоняла меня, так что я вынужден был спрыгнуть со стены вниз. Погасив скорость хлопком, я побежал по улице в сторону виднеющихся домов. При этом не забывал метать кочеранг в своего преследователя. Иногда удары приходились на морду существа, иногда доставалось и наезднице. Правда, существенного урона нанести даже с шаговым разрезом не получалось. Демон имел защиту из огненного барьера, а Дзагири помимо черного пламени обладала какой-то хитрой броней. Морду Мантикоры немного удалось располосовать. Стрелки со стены и внизу принялись поливать врага снарядами, и промазать по демону было сложно. Как-то слишком беззаботно Дзагири решила выступить прямо в средоточии врага. Некоторое время я бегал по улице рядом со стеной, пока солдаты и практики атаковали демона. Мантикора постепенно слабела. Мне тоже доставалось, но кочеранг целебной оплеухи справлялся с ранениями и быстро гасил проклятый огонь. Поле битвы было усеяно искрами души павших защитников. Волей-неволей, но некоторые частички поглощались моим дао, в том числе доставалось из Ладнигриссу. Я ощущал пульсацию амулета, в котором сидел контрактный дух. Золотой кулон изрядно нагрелся, но мне было не до выяснения деталей. Все мое внимание занимала хищная образина с темной настоятельницей, преследовавшей меня по пятам. Одна тварь расстроилась, что я лишил ее хвостового отростка, другая желала выслужиться перед раком. Под загири не сильно попадала, но демону доставалось прилично. Некоторые практики даже вступали в ближний бой, вот только мантикора быстро показывала им, кто здесь главный. В тушу демона вонзилось несколько копий, огненные стрелы пробивали иногда защиту, из-за чего ее истыкали со всех сторон. Люшия в одном из выпадов повредила монстру лапу. Это, впрочем, не так уж сильно сказалось на его прыгучести. Дзагири, наконец, завела меня в тупик, и мне пришлось отступать от стены. Я ворвался в один из домов, снеся входную дверь. Ближайшие строения давно опустели, поскольку сервы эвакуировались либо прочь из города, либо собрались подальше в укрытиях. Взметнувшаяся пыль застила мне взор. На секунду я остановился, чтобы сориентироваться и понять, куда бежать дальше. Каменное строение в моем понимании представляло солидную преграду, но это оказалось не так. Янтарная мантикора пробила стену, словно она была сделана из соломы. Не успел я сделать вдох, как огромная лапища ударила меня в грудь и пригвоздила к полу. Навалилась огромная тяжесть, из меня вышибло дух. Огнедышащая пасть приблизилась к моему лицу, предвкушающе скались. «Владыка будет доволен», — заметила Дзагири удовлетворенно. «Разорви его, господин», — донесся отчаянный вопль, спешащий мне на помощь ученицы. Однако Сати не успевала. Липкий страх и боль от вонзившихся в мою грудь когтей окутали мое естество. Но, хоть я и боялся, сдаваться так просто не собирался. Я сделал попытку извернуться и вонзить кочеранг в брюхо демона, но мою вялую борьбу затмило собой необычное происшествие. Мой амулет раскалился до белого свечения, отчего начал жечь даже мою закаленную в тренировках кожу. Помещение затопил яркий свет. Нависшая морда на секунду отпрянула, а затем из амулета вылетел массивный белый дух, в котором уже нельзя было узнать прежнего мелкокалиберного Зладнигрисса. Дух был значительно крупнее и злее, что ли. Конечности вроде рук выделялись более четко. Никогда ранее не наблюдал воочию переход духов из низшей категории в высшую. Выглядело довольно эпично. Особенно, когда раскаленный белый дух впился в морду янтарной мантикоры, принялся кромсать плоть и жечь глаза. Демону стало не до меня, и я смог выбраться из-под тяжелой когтистой лапы. Глава 5. Что за... обронила Дзагири, пытаясь удержать демона в повиновении. Потолки в здании не были низкими, но монстр был слишком здоровым, так что настоятельница громко ударилась головой о потолок. Вряд ли это нанесло ей серьезный урон. Скорее, разозлило и раззадорило. Дзагири хлестнула плетью по Зладнигриссу, который вцепился в морду мантикоре. Я поднялся и принялся помогать своему духу, стараясь достать тварь в шею или голову. Сзади подоспела Сати, ввязавшись в драку. Зладнигрисс быстро терял свой ослепительный оттенок. Сначала он пожелтел, затем принял оранжевый цвет, красный, бордовый и, наконец, остановился на сером с черными вкраплениями, что соответствовало начальному уровню рекрута. Переход завершился. Дух остался размером с крупную собаку, однако было заметно, что он серьезно обессилел, выплеснув всю энергию трансформации против злобного демона. Строение ходило ходуном из-за погрома, который учинила разъяренная мантикора. Потолок второго этажа и стены начали обваливаться. Из-за этого наездница не могла нормально нам противостоять, сосредоточившись на летящих обломках. Зладнигрисс отпал, не в силах более противостоять противнику, и забился в какую-то щель. Я смог заметить, что ему удалось поразить один глаз мантикоры, но второй все еще горел мутным янтарным светом. Улучив момент, я вонзил кочеранг во вторую глазницу и выплеснул свой алый огонь. Еле успел вытащить свой клинок. Мантикора взбесилась и принялась с утроенными усилиями крушить все вокруг себя. Заметив проем в стене, я выскочил наружу. Сати также успела покинуть помещение, прежде чем строение сложилось. Само собой, демону с мастером в доспехах такая встряска была нипочем. Хищное чудище вынырнуло из обломков. «Слушайся меня», — рыкнула Дзагири, пытаясь удержать норовистого скакуна. Однако мантикора перестала ее слушаться. После потери зрения ей стала править слепая ярость. Извернувшись, монстр сбросил настоятельницу со своей спины. Дзагири ловко приземлилась на землю, использовав темный шаг. Мантикора попыталась взлететь, однако затем врезалась в одну из крепостных башен и рухнула на мостовую. Без зрения чудовище не могло толком ориентироваться в пространстве. «Руби крылья!» — донеслись команды практиков, окруживших беснующегося демона. «Похоже, там есть кому заняться Мантикорой. Теперь я понимаю, почему владыка обратил на тебя свое внимание. Ты портишь любые планы, ублюдок. Сумасшедший Кочегарли, я попрошу», — сплюнул я кровавый сгусток. «Гадина повредила мне легкое». Пока в бою возникла небольшая пауза, я приложил рукоять кочеранга к своей груди и принялся испускать целебный огонь. Раны жгло, но при этом плоть и органы быстро восстанавливались. Дзагири уплотнила свою пластичную металлическую броню, окутав себя дополнительно коконом темного пламени. Затем выпустила длинный черный клинок из дымчатого огня и достала откуда-то из-под брони бежевый костяной кинжал. Невзрачный, скромный и простенький нож без какой-либо гарды. «Коготь рака, вижу, узнал», — ухмыльнулась настоятельница. «То, что уничтожит твою душу окончательно, не дав отправиться на перерождение». Дзагири понеслась в мою сторону быстрыми прыжками. Мы схлестнулись в жестком клинче. Мне пришлось отступать, поскольку мой духовный щит не выдерживал долгого столкновения с проклятым огнем настоятельницы. Она владела темной стихией мастерски. Тхоль не стала стоять сложа руки, сразу придя мне на помощь. Дзагири торопилась, опасаясь, видимо, что нам на помощь придут другие практики. Однако у них дел с янтарной мантикорой и другой нечистью было хоть отбавляй. На какое-то время нашу троицу оставили друг другу. Дзагири крутилась как волчок, отражая наши атаки. Возможно, двое на одного было не слишком честно, но в настоящий момент меня вопросы чести волновали мало. Как ни крути, а сражаться сразу на два фланга было тяжело даже для мастера, продавшего душу Эраку. Тем более мои атаки благодаря особенности кочеранга были до нельзя стремительными, да и Тхоль не отставала. Дзагири спасала лишь превосходная защита да мощное нападение. Несколько раз мы пытались достать ее жгучей кислотой, но противница не стояла на месте, да и разъедающая субстанция не могла толком пробиться через ее доспех. Мы с Сати обзавелись новыми ранами, не в силах парировать всеразрезающий черный клинок. Дзагири попыталась насесть на Тхоль, но ученица грамотно отступала и уклонялась от атак, пока я пытался пробить ее в спину. «Не мешайся под ногами», — ругнулась настоятельница Ордена Заката. «Ты ответишь за совершенные злодеяния», — упрямо проговорила Сати. «Мне удалось нанести неплохой удар сзади, пробив темный кокон и броню Дзагири, отцарапав ей спину. ТЦ, слишком долго», — рявкнула она и резко развернулась в мою сторону. Из ее рук вылетело чернильное пламя, так что мне пришлось уходить в глухую оборону. Видимость резко снизилась, и я пропустил момент, когда настоятельница пошла на сближение. Дзагири рывком сократила дистанцию, вынырнув из черного облака, и сбила меня с ног. Я смог лишь схватить клешней ее правую руку, заблокировав темный клинок, да подставить кочеранг, о который звякнул костяной кинжал. Острие проклятого артефакта нависло надо мной. Вокруг нас плескался черный и алый огонь, что мешало сосредоточиться. Коготь рака приближался к моему лицу сантиметр за сантиметром. Лицо Дзагири было скрыто за сплошной маской доспеха, но я был уверен в том, что она сейчас кровожадно ухмыляется. Умирать крайне не хотелось, тем более без возможности возрождения. Сердце колотилось как бешеное, все мое тело вместе с котлом души было напряжено до максимальной своей степени. Темный огонь вонял жженым пластиком и серой. Краем глаза я видел, что Сати пытается пробить ее защиту, но у нее плохо получалось. Тогда Пхоль совершила высокий прыжок. В высшей точке она развернулась лицом вниз и активировала реактивную тягу, что позволило ей развить более высокую скорость. Она ударила в то самое место, которое я успел немного повредить. Тонкий ивовый клинок пронзил защиту, вошел в спину, по инерции прошел дальше, вышел с другой стороны и вошел мне в грудь на пару сантиметров, что было неприятно, но не так критично, как коготь рака, висящий в миллиметре от моего лица. «Таким тычком меня не убить», — процедила она, продолжая давить. «Господин, держитесь», — проговорила Сати отчаянно, поняв, что атака не принесла существенных плодов. По всей видимости, она не придумала ничего умнее, чем выдернуть клинок из раны, постаравшись нанести как можно больше повреждений. Однако этого было явно мало для безумной культистки, чье тело было пропитано темной энергией и имело огромную живучесть. На какое-то время в животе Дзагири образовалось отверстие, покров и доспехи были повреждены ударом сати. Я осознал, что это мой единственный шанс, и решил им воспользоваться. Мне пришлось пойти на большой риск. Я разжал клешню и перехватил ей левую руку Дзагири, в котором она держала коготь Рока. Его я считал более серьезной угрозой своей жизни. В следующий момент черный клинок, более неудерживаемый клешней, вонзился мне в левое плечо и принялся прорубаться через плоть. Какие-то доли секунды у меня оставались, пока левая рука еще работала и сдерживала коготь, а темный меч не успел дойти до сердца. Правая моя рука с кочерангом же высвободилась. Поначалу я думал о том, чтобы воткнуть свое оружие острием, но некое провидение или интуиция заставили меня поступить иначе. Я с силой воткнул рукоятку кочеранга прямо в не успевшую затянуться рану на животе Дзагири, пропихнув как можно глубже, после чего выпустил целебный зеленый огонь, подав максимальный напор на остатках своей ци. Дзагири издала оглушительный вопль и сделала попытку отпрянуть от меня, но я специально подался вперед, продолжая держать кочеранг в ране и направлять целебный огонь. Сати, не сумев пробить ее доспехи, решила хоть как-то мне помочь. Она вцепилась в правую руку Дзагири, не давая ей нанести мне еще больше урона. Несколько мгновений мы стояли в такой странной скрюченной позе, пока вопль Дзагири не оборвался ревом взметнувшегося пламени. Зеленый огонь вырвался из раны фонтаном. Пластичные доспехи поплыли и потеряли герметичность. Зелено-чернильное пламя принялось литься из всех щелей. Настоятельница ордена заката сгорела словно сверхновая за короткий срок, до такой степени, что от нее ни пепла, ни иных следов не осталось. Коготь Рока, более неподдерживаемый носительницей, брякнулся об обугленную мостовую. Черный плотный клинок рассеялся. Опустевшие доспехи еще какое-то время держали форму, но затем стекли на землю, образовав большой сгусток, похожий на плотную ртуть, где и застыли словно бы в нерешительности. Вот уж не думал, что целебный огонь может эффективно справляться не только с темным пламенем, но и проклятыми служителями Рока. Вероятно, он так хорошо сработал из-за той прорвы черной энергии, что текла в теле Дзагири. Полезная особенность при столкновениях с культистами, ничего не скажешь. Господин, ваша рана. Крови из прорубленного плеча натекло немало. Настоятельница успела до легкого добраться и почти поразила мое бедное сердце. Я спешно приложил рукоятку к повреждению и принялся за самолечение. Сати поделилась со мной ци, хоть у нее самой оставалось не так много сил. Практики справились с янтарной мантикорой, хоть и понесли потери. Люшия, новая глава отряда пятилистников, направилась в нашу сторону вместе с другими командирами и пламетворцами. Настоятельница Дзагири мертва, обратила она внимание на доспехи и валяющийся костяной клинок. Хорошие новости. Мы должны передать коготь Рока в надежные руки. Мифриловый доспех настоятельницы, полагаю, достанется отряду Ликона в качестве трофея. Есть возражения? Возражений нет. Я передам коготь генералу Хушею на хранение, откликнулся один из офицеров. Не лучше ли использовать коготь в бою, чтобы победить нечисть? Эффект от его применения может усилить солдат, вернуть им дух и силы, предложил один практик. Исключено, нахмурилась Люшия. Проклятый артефакт нельзя использовать никому. Будет лучше, если Орден Пятилистья позаботится о темном артефакте. Мы уже успели убедиться, к чему приводит артефакт в руках Ордена. Лучше будет, если коготь Рока останется у Ванашенцинь. Сати, принеси коготь мне, хрипло проговорил я, с трудом присев на земле. Окружающие перестали гомонить, опешив от моей наглости. Тхоль молча сходила за кинжалом, обернула тряпкой и принесла его мне. Я невозмутимо спрятал артефакт за пазухой и произнес: «Коготь Рока, мой трофей, я позабочусь о нем. Вам артефакт доверять нельзя, а тебе можно, сумасшедший ублюдок ли? Ты просто жаждешь использовать артефакт сам». Я молча отогнул ворот продырявленного халата, показав крупный шрам в районе сердца, на том месте, где раньше красовалась черная длань. «Еще вопросы есть, отмеченный тьмой», — проговорил кто-то. «Полагаю, Ликон — идеальный кандидат в качестве временного хранителя когтя», — встала на мою сторону Лушия. «Он доказал, что является кровным врагом Рока, получив метку и сразив многих его приспешников. Пусть кинжал остается у него. Дамы и господа, у нас еще много дел. Наступление отнюдь не закончено. За работу». Офицеры и рядовые пламетворцы потянулись к стене, из-за которой все еще доносились звуки битвы и завывания нежити. Несколько человек помедлили, глядя на меня с неудовольствием, а то и неприязнью. Похоже, коготь рака для многих являлся лакомой целью, и плевать им было на тот факт, что это проклятый артефакт. Если так подумать, то при правильном применении он может послужить во благо. Я покрутил головой, почувствовав, что в мой разум вторглись чужие мысли. Потрогал кинжал через ткань, поморщившись. Похоже, я взвалил на себя очередную тяжелую ношу, но таков путь кочегара. Из-за потери крови ощущалась унизительная немощность, поэтому я решил прекратить боевое выступление и сосредоточиться на раненых. Сати убрал остекшие доспехи настоятельницы в свой огненный карман. С ними мы решили разобраться как-нибудь позже. Меня проводили к госпиталю, организованному недалеко от пролома в стене. Именно здесь сражение кипело наиболее жарко. Мне дали тонизирующее зелье, восполняющее ци понемногу, не без побочных эффектов, но я решил пойти на данные меры. Также добровольцы подавали мне ци через воронку. К сожалению, с гибелью предводительницы темное воинство не остановилось, как это обычно бывает в киноэпопеях. Нечисть направляла скорее воля рака. Любой миньон мог заменить настоятельницу. Да и без командиров нечисть продолжит штурм, разве что менее дисциплинированно. Так что придется зачищать их всех до единого. А ведь Орде не было конца и края. Одним из первых пациентов стала Дарака. Аракийка прибежала в госпиталь, буднично придерживая свою левую руку, отделенную от тела, вся грязная, в порванной одежде и доспехах, но довольная. Девушка участливо спросила, завидев мой бледный вид: «Босс, вы в порядке? Получше тебя», — хмыкнул я, осматривая повреждения союзницы. Рана, к счастью, была резаная и довольно ровной, а потому много энергии на восстановление не потребуется. Славная битва. Мертвяки все никак не кончаются. Давайте побыстрее, мне надо продолжать бой. Сказал бы я, что тебе нужен постельный режим, но вряд ли у нас получится убедить тебя лежать смирно, вздохнул я. Сати, приглядишь за ней, хорошо, но следите за местными. Мне не понравилось их отношение к когтю. О, так вы получили тот самый артефакт рака, заинтересовалась Чонджу вдруг. Отпад, можно мне его подержать, нечего лишний раз лапать коготок, проговорил я, следя за тем, чтобы кости ткани срослись правильно, а то еще шиворот на выворот приращу руку. Целебная магия артефакта довольно мощная, она и такие вещи может сотворить. Я тут немного прибарахлилась, обронила Чонджу сверток с элементами доспехов, оружием и деньгами. Босс, уберете пока к себе? Ты еще и культистов успеваешь обирать? Покачал я головой удивленно. Ты разве не изучила связь с огненным планом? Точно, Рокх. Хлопнула она себя по лбу здоровой рукой. Все не привыкну, что теперь могу пользоваться данной техникой. Дарака, вернув свою руку, направилась обратно на поле боя, за ней двинулась и Сати. Я наказал им не лезть на рожон и в случае ранения сразу же отступать в госпиталь. Сам же взялся за следующего тяжелораненого. Со временем я приучился выбирать только смертельные случаи, оставляя остальных на поруку обычным медикам и целебным зельем. Некоторым только подлечивал внутренние органы и сшивал наиболее серьезные раны, не исцеляя полностью, что позволяло экономить ци. Бойцы из таких практиков все равно были посредственные. Спустя какое-то время я решил сделать перерыв, отвлечься от целебной стези. Хотя медикам не понравилось, что я покидаю свой пост. Также я заметил, что снаружи за мной следовало несколько практиков. Я в цветах и геральдике Шэньцинь был не силен. Вероятно, один тип представлял Вана, другие – местных цзы и боевые подразделения. Был и один пятилистник, следующий за мной на расстоянии. Я направился к стене рядом с проломом. Нечисть перла непрерывным потоком, и не думая заканчиваться. Гончие, гиганты, усиленные мертвяки и культисты продолжали штурм. Силы же защитников подходили к концу. Духовная энергия не была бесконечной, и выдерживать такой темп нам было сложно. Сати сражалась рядом с Даракой, экономя свою ци, из-за чего эффективность атак снизилась. Забравшись на стену, я принялся метать кочеранг в проходящую через пролом нежить, обильно смачивая лезвие жгучей кислотой. Последний наш резерв, который также подходил к концу. Изрядно мы израсходовали зелий на различную нечисть. На одну дзагири извели массу. Гиганты представляли серьезную опасность, так что я сосредоточился на их ногах. Разорванные тела защитников представляли собой удручающую картину. Силы покидали людей, обороняющиеся с трудом сдерживали пролом. Забравшийся по стене культист чуть не отправил меня на тот свет. Мне пришлось помахать клинком, защищаясь воронкой от темных атак. В итоге я сумел накопить проклятой энергии в клешне и схватить его за шею, после чего отделить голову от тела. Тем не менее, удручающие картины на поле боя моя скромная победа не изменила. Сколько же тварей успели они подготовить с помощью когтя рака? Может и впрямь использовать его, чтобы восполнить силы? Я ударил себя по щеке, поняв, что поганый артефакт снова со мной играется. Если так пойдет и дальше, то нам придется бежать. Нельзя, чтобы нечисть вернула коготь рака в свои руки. Унести его подальше и уничтожить важнее, чем защитить руин. С восточной части фронта вдруг начал доноситься слитный гул, словно грозовые тучи приближались, громыхая и шумя потоками льющейся воды. Первым я заметил огненную искорку, летящую по небу, которая на поверку оказалась вернувшейся Нией. С восточного фланга по нечисти ударила конница со свежими пламетворцами. Началось истребление, отчего народ на стенах пришел в возбуждение. Впрочем, были среди криков радости и опасения на тот счет, что подоспевшие на помощь лиадунцы могут устроить какую-нибудь подлянку потом. Ли, я исполнила твое прошение. Достойно, смею заметить. Обвела рукой поле боя Хелс. Доволен ли ты? Более чем, присел я на каменный обломок, чтобы передохнуть. Подмога пришла как нельзя вовремя. Как тебе удалось уговорить их? ХМПФ, людишки все одинаковые, фыркнула она. Пообещала одному знатному вельможе, что проведу с ним ночь. Он договорился об отправке помощи. Серьезно, даже на такое готова пойти? Удивился я. Не слишком-то распутность сочеталась с горделивым характером Ифритки. Время я не называла, усмехнулась огненная бестия. Это может быть через месяц, через год или через 100 лет. Кто знает, проживет ли это насекомое столь долгий срок. Хитро. Хотя не думаю, что после этого он будет доверять Ифритам. Орок с ним, пожала она плечами. Кстати, насчет рака, я подошел к краю стены и осмотрелся. Приставленные ко мне люди все еще находились поблизости. Они сражались с лезущими из пролома монстрами, но не забывали поглядывать, на месте ли я. Один тип стоял на крепостной стене неподалеку, орудуя из лука. Мне такое поведение не понравилось. Коготь рака и впрямь губительно влиял на разум окружающих. Сильные мира сего жаждали заполучить его себе, и плевать им, к чему это может привести. Каждый, как и Дзагири, считал, что сможет управлять артефактом, избегая его влияния. Черта с 2. Лишь истинный кочегар способен нести сие тяжкое бремя, не поддавшись на провокации арака. Но и это не точно. Я повернулся к ожидающей моего решения Ифритке и произнес: «Нам надо найти способ незаметно убраться из руина». Ау, не принялась изучать обстановку вокруг. Посмотрим, что можно придумать. Глава 6. Тучи заволокли небо, не позволяя лучам мрака как следует разогнать сгустившийся ночной сумрак. Местами горели факелы и фонари из малых духов, плюс практики охотно подсвечивали окружение, ибо сражаться в полной темноте с нежитью было вдвойне жутко. Виднелись многочисленные прожекторы подоспевшего на выручку воинства лиадунцев. Пускай их заманили сюда с помощью хитрости, но без их помощи вряд ли бы шинцинцы сумели защитить город. Несмотря на осветительные артефакты, темных закоулков оставалось предостаточно. Неа слетала на разведку и использовала найденных малых духов. Сама она была слишком заметной, чтобы просто так шастать по закрытым объектам. Строго говоря, обычно и за малыми духами следили. А ну как лиадунцы подослали шпионов, которые разведывают линию обороны и тайные ходы, но в текущих событиях на шастающих сгустков пламени практически не обращали внимания. Хелс передала послание Дракиссати, и под покровом ночи они незаметно покинули место схватки, сделав вид, что отправились передохнуть. В сражении с нечистью наметился перелом благодаря подоспевшей подмоге. Поток зомби через пролом в стене иссякал, так что никто ничего не заподозрил. Два подопечных высших духа также по-тихому покинули поле боя, изрядно уменьшившись в размерах. Я же, следуя командам НИИ, придвинулся поближе к башне, продолжая со стены метать кочеранг по копошащимся внизу зомби. Ифритка заранее погасила некоторые огни, снизив видимость. Сделав вид, что направился дальше, я нырнул внутрь башни следом за принявшей человеческий вид наследницей Хелс. Ради маскировки она значительно потускнела, язычки пламени снизили яркость, а волосы свои она скрыла капюшоном. Улизнуть оказалось довольно просто. Наблюдатели делали вид, что не следят за мной, а просто ошиваются поблизости и режут нежить. поэтому отреагировали на мою пропажу не сразу. Я проследовал за ней по темной лестнице вниз. Из основания башни подземный ход вел вглубь города. Мы преодолели одну из опускающихся створок, которая была в настоящий момент открыта, и Фридка заранее разведала маршрут. Охранников не было в наличии, поскольку все силы были брошены на отражение угрозы. Мы вылезли в оружейном квартале, откуда, в случае чего, шли поставки снарядов и прочих припасов во время осады, и незамеченными растворились в ночном обезлюдевшем городе. Возле условленного места соединились с Сати и Даракой, поджидавших нас в проулке. Они сумели разыскать Чебуля рядом с тем трактиром, где я его оставил. Хургл радостно забрался мне на плечо и потерся мордочкой. Наверняка нас уже начали искать, так что мы не стали медлить. Направились по безлюдным узким улочкам и закоулкам к северо-западной части руина. Нежить просочилась везде, окружив город, но в северной части их число было минимальным. Соответственно, и охрана стены оставалась разреженной. Мы нашли место с примыкающей к стене постройкой, забрались на ее крышу с помощью шага, затем запрыгнули на стену и перемахнули через зубцы. В кромешной темноте улизнуть от случайного взгляда оказалось несложно. В полях вокруг города бродила нечисть, однако кого-то вроде гигантов или высокоранговых культистов не встречалось. Четверка адептов легко прорезала себе путь через открытую местность. Прожекторы пламетворцев ни разу на нас не остановились, так что можно было вздохнуть спокойно. Мы добрались до лесистых зарослей, которые здесь, в целом, напоминали растения чайфу, и принялись плутать. Сати вела нас то на запад, то на север, порой мы ходили кругами, чтобы сбить вероятных преследователей со следа. Долго следовали вдоль ручьев и даже искупались пару раз в небольших холодных речушках, для чего пришлось использовать греющую ауру. Двигались быстро, иногда переходя на бег. Силы наши слегка восстановились после перекуса на скорую руку. Лишь поздним утром, когда Гатхи уже вовсю прогревал промерзшую за ночь землю, мы разбили лагерь и встали на отдых. Выбрали уютную полянку под сенью раскидистых деревьев, похожих на вязы. Я так полагаю, у вас была веская причина тайно убегать, не дождавшись конца сражения, заметила Ния, с величавым видом играя с чебулем веточкой. Хургл гонялся за палочкой словно заправский кот. Вот уж не думал, что горделивая ифритка будет питать слабость к мелким питомцам. По всей видимости, людское презрение к хурглам она не разделяла. Наверное, под землей их просто не водилось. «Была», — ответил я односложно, не желая вдаваться в подробности. Судя по туше мантикоры, глава ордена заката отправилась к своему владыке, неужто прибрал к рукам коготь рака. Я посмотрел на ифритку с подозрением. «Нечего пожирать меня взглядом», — заметила она. «Ифриты никогда не пойдут на сделку с раком и не будут пользоваться его дарами. Мы состоим из огня фанши, проклятое пламя нас попросту уничтожит. Это не значит, что вы не возжелаете извлечь выгоду из данного артефакта. Твоя правда, но мне можно доверять, Ли». «Само собой», — заметил я с сарказмом. «Я отправлюсь на поиски Злоднегрисса», — поведала Ния. «Он служил домену Хелс, и ему была обещана опека и защита после перехода на высшую стадию. В нынешнем состоянии его даже младший дух может пожрать». «Хорошо», — кивнул я. «Следи за тем, чтобы тебе никто не сел на хвост. Я пойду нижними путями, куда людишки почти не суются. Много слышал о них, а мы можем ими воспользоваться. На ступени адепта не советовало бы туда соваться. Быстро познакомитесь с хищными духами. Тем более плотский облик не позволит вам протиснуться сквозь мелкие щели. Вам придется искать открытый вход в пути. Вулканы, огненные реки, горячие гейзеры. Так что не вздумай нырять в нижние пути, Ли. Ты мне еще нужен». «Звучит почти как признание», — усмехнулся я. «Удачи с поисками, Злодни, и спасибо за помощь, не скучайте». Ифритка немного полетала над поверхностью, пока не отыскала пролом в земле, куда и протиснулась. «Эх, думала, нас наградят как героев, а вместо этого пришлось спасаться бегством, Рокх», — вздохнула Дарака. «Это все из-за когтя? Ага, вот гадкий ножик. Ну, хотя бы немного трофеев собрать успела». Набив как следует живот, я настроил греющую ауру и улегся на тонкой подстилке из трав. Вырубился почти сразу, как только опустил голову. Во второй половине дня меня толкнула Сати, передавая караульную эстафету. Девчонки выложились на полную, так что им требовался полноценный отдых. Я обошел окрестности, проверив, не затаился ли поблизости коварный зверь. Все было тихо, к нашей радости. Присев на поваленное дерево, Я принялся аккуратно счищать грязь с кочерангой и полировать его. Оружие много работало в последнее время, поэтому требовало ухода. Местами образовались сколы, царапины и потертости. Подобное отношение снижало силу особенностей, так что необходимо приводить оружие в надлежащий вид. Радует, что духовный артефакт имел нечто вроде регенерации, позволяя восстанавливать даже крупные сколы на лезвии. Живая ткань также постепенно восстанавливалась, получая духовную энергию от носителя. В такие моменты начинаешь ценить все удобства живой одежды, а то бы бегали сейчас полуголые, прикрывшись фиговыми листиками. Огненная стихия в сражениях Хэньфу не щадит. Спустя час я услышал движение в спальной зоне. Зевая, потянулась Дорока. «Еще рано», — произнес я негромко, дабы не разбудить Пхоль. «Мне надо кое о чем поговорить с тобой, босс». Чонджул поднялась с импровизированной постели и двинулась в мою сторону. «Да, мы расправились с угрозой Ордена Заката, поэтому я должна покинуть отряд». «Что? Почему? Я ведь говорила ранее. Такова традиция ракийцев. Я обязана посетить родное село после перехода на новую ступень. Мне надо обновить родовые татуировки. После жара перехода они почти полностью выгорели, Рокх. Да и поделиться с родней добытыми трофеями не мешало бы. Ты действительно должна уйти? Прямо сейчас?» – проговорил я, ощущая неприятную горечь. «Что ни говори, а к компании Дороки я привык. Она мне нравилась, не буду кривить душой. Но, прежде чем уйти, я хотела кое-что сделать», – проговорила Чонджул странным тоном. Я приподнял брови в недоумении. Аракийка вдруг приблизилась ко мне, наклонилась, схватила за отворот восстановившегося Хэньфу, резко дернула к себе и накрыла мои губы страстным, крепким и протяжным поцелуем. Оказывать сопротивление я посчитал излишним. «Поганая дылда!» — раздался гневный вскрик со стороны спальной зоны. «ТСЧ!» — проснулась-таки, скривилась Дорока, отстранившись от меня. «Ладно, еще разок». Наплевав на все нормы, Чонджул снова поцеловала меня, и на этот раз я был более готов к интимной близости. «Ты переходишь все границы, великанша!» Тхоль материализовалась рядом с нами и принялась растаскивать в стороны. «Жаль, я был бы не прочь продлить время поцелуя, но и огорчать Сати мне не хотелось. Рокх, вечно ты путаешься под ногами, мелочь», — вздохнула Дорока, облизнув свои губы с улыбкой. «Ты давала обещание, я прекрасно это помню, облачница, но ничего поделать с собой не смогла. Я решила, что Ликон будет моим мужчиной», — проговорила Аракийка буднично, словно я был переходящей игрушкой. «Хаэм, а мое мнение кого-нибудь интересует?» — поинтересовался я. «Господин Кон, не влезайте, это наше дело», — проговорила Сати уверенно. «Ау, вот как?» — потер я щетину, решив, что между двумя разгоряченными дамами лучше не вставать, тем более между двумя пламетворцами-адептками. «Чонджул, ты давала слово, что не станешь испытывать к господину никаких любовных чувств». «Да, ты была права, все как-то само получилось. А я ведь еще смеялась над тобой тогда. Извини, облачница». Тхоль даже замолкла на секунду, не в силах поверить в то, что Аракийка способна признавать ошибки и извиняться. «Не уверена, когда я осознала, что босс мне нравится. Наверное, в тот день, когда он сражался с моим братом Вульдханг. Кто бы мог подумать, что из всех мужчин во мне проснутся чувства к тому, кого заслуженно прозвали сумасшедший ублюдок. Разве ты не заверяла, что не видишь мужчин в людях низин?» — приподняла Сати бровь. «Да, но босс исключение. Он хоть и мелкий, но такой». Дорока пыталась подобрать слова. «Крепкий и несгибаемый, словно адамантовый стержень, Рокх. Как он рубил головы нежити, вспарывал животы и выжигал мозги. Потрясающе мило. Ли, такой душка». Дорока снова нарушила правила, сгробастала меня в охапку и прижала к своей массивной груди, принявшись с удовольствием тискать. Объятия Аракийки были крепкими, но я бы не сказал, что неприятными. «Да сколько можно, господин, не стойте столбом, и сотрите эту похабную улыбку со своего лица. Сати все же удалось нас растащить в разные стороны». Чонджул не выглядела так, словно ей стыдно. Вообще я не был уверен, что Аракийке известно чувство стыда. Сам же я ощущал разные вещи. Грустил из-за скорого отбытия Дороки, радовался тому, что она открыла мне свое сердце, переживал из-за любовного треугольника и чувств Сати. «Ты позабыла о нашем уговоре в случае нарушения слова?» «Я хорошо помню уговор, облачница. Я покину отряд, как и обещала». «Рада, что ты умеешь держать слово», — кивнула Сати. «Но, когда я закончу с делами, разыщу вас и вернусь в отряд». «Что? Уговор такого не подразумевал. Я знаю, спокойно кивнула Чуанджу. Но есть одно противоречие. Я давала клятву Даобоссу, что не покину отряд в ближайшие годы. Я не могу нарушить клятву и заполучить поганые рубцы на душе. Аракийцы держат свое слово. Босс, мне ведь можно отлучиться на какое-то время и навестить дом? Конечно, это не будет нарушением клятвы. Облачница, я не клялась в тот день своим Даа, но все равно обязана уточнить. Простишь ли ты меня за столь вольную трактовку нашего с тобой уговора? Холь несколько секунд буравила Аракийку недовольным взглядом, но затем вздохнула. Кто я такая, чтобы решать, кому в отряде господина место, а кому нет? Делайте, что хотите. Отлично, Рокх. Чонджул сблизилась со мной и прильнула к моим губам, словно только и ожидала разрешения. Я не это имела в виду. Снова встала между нами ученица ордена. ТЦ, ладно, мне пора идти, отступила Дарака. Прямо сейчас, пока ты будешь шастать, мы уже мастера возьмем, заметил я. Тогда мне придется вас догонять. Не страшно, пожала она плечами. Может, сначала уничтожим коготь? Предпринял я последнюю попытку отсрочить неизбежное. Лицо Чонджула окаменело. Девушка скривилась и нехотя выдала. Есть и другая причина, почему я должна уйти. Вы, наверняка, знаете, что у аракийцев сложности с культивированием ши. Мне известно, что коготь арака может нивелировать данный недостаток. Люди арака могли бы получить средства для быстрого роста. Наверняка, вы скажете, мы не сможем контролировать артефакт, как не смог и Орден Заката. Я это знаю. Знаю, но все равно с трудом сопротивляюсь позывам. Проклятый кинжал призывает меня воспользоваться им. Лучше вам его как следует спрятать, чтобы он не вводил в заблуждение честных аракийцев. Я уже знаю о его существовании, поэтому мне следует покинуть отряд. Я не настолько сильна, как босс или облачница. Вы сможете сопротивляться, но мне тяжело устоять перед соблазном. Я понял тебя, кивнул я. Что ж, мы направимся на север, через четверной предел, на поиски хрустального пика, как нам советовал небесный мастер. Возможно, там мы узнаем, как уничтожить кинжал. Хе-ха, почти что братство когтя. Братство, может, сестринство, хмыкнула Аракийка, намекая на превосходство женского пола в количестве. Главнее тот, у кого артефакт, отмахнулся я. Я обязательно найду вас, босс, ударила кулаком о грудь Дарака. Не сомневаюсь. Удачной дороги, Дари, и позволь мне. Я подошел к Чонджул, крепко обнял, после чего быстро поцеловал напоследок. На лице Дараки осталось слегка удивленное, но довольное выражение. Похоже, она все-таки не была полностью уверена в моих чувствах к ней, и такого шага с моей стороны оказалось достаточно, чтобы ее настроение значительно улучшилось. «Не все ж тебе меня тискать», — произнес я. «Спасибо, босс, я мигом, и соскучиться не успеете, облачница». «Да, следи за Ликоном, не давай всяким вертихвосткам возле него ошиваться. За девкой огненной пригляди, неизвестно, что у нее на уме. Можешь не беспокоиться на сей счет, и со шрамом своим разберись. Он тебе не идет», — критически оглядела ее Дарака. «Согласен», — кивнул я. Отметина Дзагири все еще портила прелестную внешность Пхоль. Через все лицо и часть торса проходил грязный, некрасивый шрам. Сати прикрыла шрам рукой, склонив голову нервно. «Да», — проговорила она глухо. «До скорой встречи, Рокх, Гяуш», — вскрикнул Хургл, словно бы понимая, что мы расстаемся с соратницей надолго. Махнув рукой, Аракийка направилась в лес и вскоре исчезла из вида. Мы с Сати остались наедине на полянке, если не считать Чебуля и ее контрактного духа. Килстигнус, к слову, сумел также вознестись и преодолеть разрыв до желтой касты. Да и мы тоже немного развили свое Даа и даже Цунь. В столь экстремальных условиях, когда тебе приходится действовать на пределе возможностей, телесный элемент усиливается сам собой. Сати отошла в сторону и присела на камень, спиной ко мне. Я чувствовал себя немного неловко перед любимой девушкой. Всегда считал, что гулять сразу с двумя или заводить любовницу на стороне может себе позволить лишь отпетый негодяй. Но как-то само получилось, что я сам стал этим негодяем. И, похоже, обратного пути уже не существовало. Наступал вечер, солнце постепенно двигалось за горизонт. Я подошел к Сати и присел рядом с ней, положив ладонь ей на колено. Попытался заглянуть в глаза, но она резко отвернулась, прикрыв лицо рукой. «Простите, что вела себя столь дерзко, господин Кон. Вы – мой сюзерен, а я – слуга. Я не имею права указывать вам, с кем можно строить отношения, а с кем нет. «Чего началось-то?» – опешил я. «Мне казалось, что мы уже определились друг с другом, разве нет? Я недостойна быть рядом с вами, господин». «Да в чем проблема? Из-за драки расстроилась?» «Нет, то есть и это тоже. Меня начали раздражать эти недомолвки. Я хотел взглянуть Сати в глаза, но она постоянно уводила взгляд и прятала лицо. Я резко схватил ее за руку и отвел в сторону, благодаря чему смог нормально взглянуть ей в лицо. Шрам и впрямь выглядел ужасно. Правый ее глаз помутнел. Зрение она не потеряла полностью, но, по всей видимости, черный огонь успел нанести повреждения. Из глаз девушки катились слезы, ее взгляд перескакивал с одного предмета на другой. «Не смотрите на меня», — проблеяла она несчастным тоном. «Подожди, так тебя шрам беспокоит, что ли?» — воскликнул я. Сати подавленно кивнула. «Ты забыла о том, что всегда можешь положиться на непостижимого целителя. Разве зеленый огонь может убрать шрамы?» Раскрыла она глаза в надежде. «Конечно, сколько я раненых перелечил. Шрамы убираются на ура. Тогда почему вы свои шрамы не вывели, господин?» «Ну так, шрамы вроде как украшают мужчину. Что, из-за такой ерунды? Шрамы поддерживают мою грозную репутацию, так что с нами предпочитают не связываться», принялся я оправдываться. «Полная чушь», — нахмурилась Пхоль, наконец, взяв себя в руки. «Если вы спросите моего мнения, то я хотела бы видеть господина Кона без шрамов. ГХМ, тогда придется и собой заняться. Буду выглядеть как манерный парнишка из группы поп-айдолов. Вы будете выглядеть великолепно, господин Кон», — возразила Сати уверенно. «Что ж, поверю вассалу на слово. Глава 7. Но сначала займемся тобой», — проговорил я решительно. «Мой резерв полон. Так что давай посмотрим поближе». Холь успокоилась, поняв, что ничего страшного не случилось. По сути, обычная процедура лечения, через которую мы проходили не раз, помогая друг другу, смазывая, бинтуя раны или исцеляя артефактом. Девушка поморщилась и резко заморгала, когда зеленый огонь коснулся глаза. Наверняка, ощущения не из приятных. Однако Сати стоически вытерпела процедуру исцеления. Серый мутный глаз вернул свои краски, правда, бледнее, чем раньше. Левый ее глаз радовал насыщенным красным цветом, а правый остался розовым. Но Сати это не расстроило. Главное, что зрение полностью восстановилось. И я заверил, что подобная незначительная гетерохромия лишь добавляет ее природной красоте приятную изюминку. Смутившись, Тхоль перевела тему, потребовав заняться ее шрамом. «Нам пришлось использовать жгучую воду, которая доставляла болезненные ощущения при попадании на кожу, но ученица лишь слегка скривилась, не проронив ни слова. Шрам постепенно истаивал, сожженная бровь отрастала, кожа выравнивалась, возвращая свой молочно-розовый цвет. В первый сеанс нам не удалось убрать все последствия, но Сати уже значительно похорошела. Оставшиеся следы уже не могли скрыть красоту ее прелестного личика. «На сегодня хватит», — проговорил я, почувствовав проседание резерва. Целебный огонь порой отбирал много ци, особенно в таких хирургических работах. «Спасибо, господин Кон», — ощупала она свое лицо удовлетворенно. «И прошу простить меня за дерзость». Сати резко приблизилась и ткнулась в мои губы своими. Неуклюжий поцелуй не продлился долго. С покрасневшим лицом Тхоль отстранилась, стараясь не смотреть в мою сторону. «Вот так фокусы», — крякнул я от неожиданности. «Что? Предпочли бы вместо меня с Даракой лобызаться?» «Нет, конечно. Но как же отношения вассала и сюзерена? Прошу меня простить, господин». Тяжелая битва с орденом заката, суматошная ночь и тяжелый день совершенно выбили меня из колеи. Можете быть уверены, что впредь я буду контролировать себя. «Нет, да я ведь совсем не против. Я займусь ужином, господин», — отрезала Пхоль, вернув свою невозмутимую маску. Я решил не давить на ученицу. Ей тоже было нелегко перестроиться. «Ты довольна, сестрица Сати, тем, как мы расправились с убийцами твоих близких?» — поинтересовался я, пока закипала вода в котелке. «О большем я и мечтать не смела. Надеюсь, Дзагири переродится презренным хурглом. Гяуш, прости, Чебуль, я не тебя имела в виду. Теперь нам осталось только уничтожить коготь, чтобы больше никто не попал под проклятие Эрока». Я достал сверток и развернул, явив коготь миру. Простенькая с виду безделушка, которые продают в сувенирных лавках доверчивым туристам. Однако я ощущал некую злую силу, исходящую от него. Коготь Эрока. Уровень. Солнечный. Тип. Общий предмет. Особенность. Увеличение скорости атаки на 37%. Особенность. Проклятый артефакт. Особенность. разрушает душу живого существа при смерти. Особенность. Упрощенное создание темных существ. Особенность. Скорость прохождения темного огня выше на 132%. Особенность. Наносит незаживающие раны. Не с первого раза, но у меня получилось отправить послание фэншуй и успешно получить ответ. С боевой точки зрения, коготь рака не слишком сильный артефакт, но, со стратегической, его особенности могут принести определенную пользу. Душа живого существа, как я понял, содержит много энергии. Недаром же ифритка охотилась за моей душой. При разрушении высвобождается столько энергии, что Цуньши Дао развивается в лед. Наверняка с перекосами, поскольку ты не успеваешь осваивать полученные силы, но для цели нечисти этого достаточно. По-быстрому настрогать войско и бросить его на убой. Каждый взятый населенный пункт будет добавлять к армии новых солдат, восполнять потери и дополнять новыми силами. В теории разрастаться орда должна в геометрической прогрессии. Повезло, что руин удалось отстоять, иначе зараза могла расползтись по всему Шэньцинь, Лиадун и уйти на другие земли. Сомнительный боевой трофей, который нельзя, по сути, использовать. Проклятый артефакт только голову морочил и создавал проблемы. Я тщательно запаковал его в тряпки. Хаем, можно ли его спрятать в огненном измерении, предположил я, не уверенно. Килсти, как ты считаешь, сначала ци, проглот, держи. Сати поделилась с ним духовной энергией. Артефакты огромной силы являются лакомой целью и для существ, живущих в огненном измерении. Прятать там их – плохая идея. Что ж, спасибо за предупреждение, заметил я. В итоге мы не получили кучи трофеев после стольких стараний. Как твоя ученическая броня? Сомневаюсь, что ее можно восстановить, вздохнула Сати. Да и на ступени адепта в этом уже нет большого смысла. Слишком горяч духовный огонь, слишком мощные атаки врага. Ясно. А что насчет брони Дзагири? Что это за штука такая? Тхоль достала пластичные доспехи из своего схрона. Мы принялись рассматривать их и трогать. Аморфная серебристая масса легко перекатывалась и напоминала нечто среднее между пластилином, киселем и жидким убийцей из будущего. Мифрил, проговорила Сати благоговейным тоном. Наставник рассказывал мне когда-то про живую сталь, что крепче настоящей стали. Не думала, что мне доведется держать ее в своих руках. Дорогая вещь, потрогал я гладкую холодную субстанцию. Безумно. Если мы продадим мифриловую броню, то сможем купить вам и мне лучшие паровые доспехи, которые только можно сыскать. Заманчиво. А что духовная суть нам скажет? Активировал я технику. Мифриловый доспех ускользания. Уровень. Лунный. Тип. Общий предмет. Особенность. Усиление броневой защиты на 41%. Особенность. Проводимость духовной энергии выше на 92%. Особенность. Вероятность защиты от прямой атаки выше на 62%. Особенность. Потребление духовной энергии ниже на 32%. Особенность. Усиление движения носителя на 38%. Ох, так вот почему многие мои удары уходили по касательной, проговорила Пхоль, оценив артефакт. Лунный уровень, это мощно. И где только настоятельница раскопала такое чудо. Мы можем использовать мифриловую броню, не уверена. Кажется, наставник говорил, что мифрил реагирует на духовный огонь. Сати поднесла ладонь к сгустку и выпустила небольшой язычок пламени. Доспехи дрогнули и потянулись к испускаемой энергии, словно листики к солнцу. Я быстро обдумал различные варианты и пришел к наилучшему, на мой взгляд, решению. Когда твой день рождения, кстати, 4-го числа 2-го месяца 1-й зимы, ответила Пхоль, слегка удивившись вопросу. Подожди, 1,5 декады осталось всего, верно? Кивнула она. Вот и отлично, не придется ломать голову, что именно подарить тебе на день рождения. Что вы имеете в виду, господин? Судя по всему, Пхоль на самом деле не улавливала связи, то ли не рассчитывала на такую щедрость, то ли думала, что я оставлю себе.